Согласно ему, я был порождением адской бездны, возможно, младшим по чину демоном, но прочно связанным с силами тьмы и движимым сатанинской похотью, человеком, совершавшим самые грязные преступления, растлевая мужчинам умы, а женщинам другие места. Последние слова он не произносил, но я бы покраснел, цитируя полностью его высказывание о волосатых бедрах похоти, сладостной непорочной наготе и чистоте и невинности поруганных, ну, скажем, слюнявым обезьяночеловеком. А я краснею не так легко. К тому времени я оказался в полумраке возле жемчужно-серого занавеса, нервно озираясь в поисках выхода, не требовавшего нового путешествия по проходу. Некоторым это может показаться излишним. В конце концов, какой вред могли причинить мне в церкви? Всем известно, что большинство добрых христиан преисполнены любви, сострадания, милосердия, а то, что эти люди добрые христиане, было невозможно отрицать, как, впрочем, и то, что в их глазах я был неверным. Поэтому я, как безумный, высматривал выход, пока не обнаружил в углу маленькую узкую дверь, не открыл ее и не выскользнул во внешний мир, который казался странным образом сузившимся. Сев в свой дорогой кадиллак, которому явно не суждено было попасть на небо, я включил зажигание и, пока мотор работал вхолостую, бросил быстрый взгляд на записку Друзилле от Эммануэля Бруно. Все было ясно как день. Я знал, где искать Бруно с момента маленького озарения, постигшего меня во время окончания хорала, которое произошло, хотя, в это нелегко поверить, всего чуть более 5 минут назад. С того момента, как я вошел в церковь второго пришествия, прошло только полчаса. Было без нескольких минут 10:30 вечера 14 августа. Я размышлял о странной эластичности времени, но, нажав на газ и приведя кадиллак в движение, подумал о столь же любопытном, по крайней мере, для меня. Каким-то непостижимым образом мои расследования поначалу казались обычной рутиной, превращаясь затем в нечто совершенно иное. Во всяком случае, к теперешнему делу это относилось в полной мере. Началось оно достаточно просто. Девушка пришла к частному детективу Шеллу Скотту с просьбой разыскать ее папочку. А теперь демон в союзе с силами тьмы мчался в ночи, чтобы найти и спасти Антихриста. И он был уверен, что ему это удастся. Глава 7. Я припарковал машину за углом, вернулся пешком к 58-й улице, свернул направо и, пройдя 1.5 квартала, добрался до нужного мне места. Это был дом в испанском стиле, казавшийся сооруженным из прессованных опилок или застывшей каменно-угольной смолы, но в действительности построенный из саманных кирпичей, между которыми, словно зубная паста между широкими коричневыми зубами, виднелась белая звездка. Я проверил номер 1521 и прошел мимо. Дом казался пустым. Нигде не было видно света. Спустя минуту я подошел к нему снова, но через задний двор соседнего дома и с кольтом 38-го калибра в руке. Дом не был пуст. Из двух задних окон просачивался свет. Занавески внутри были задернуты, но в окне справа от меня они приподнимались на дюйм над подоконником. Наклонившись и заглянув внутрь, я смог увидеть кусочек комнаты. В этом кусочке я обнаружил человека, сидящего на деревянном стуле. Его руки, вероятно, были связаны за спиной, но я не видел ни запястья, ни того, что их стягивало. Он сидел прямо и неподвижно, в профиль ко мне, и глядел влево от меня. Я мог различить полоску белого пластыря, прикрывавшего его рот. Видимый мне глаз был открыт, но сильно распух от удара. Я никогда не встречал Эммануэля Бруно, но его лицо было мне знакомо по фотографиям в газетах и журналах и по телепередачам. Он выглядел лет на 65. Был дюйма на 3 выше меня, худым и мускулистым, с массивной головой и лицом, которое выглядело бы уместным на древнеримской монете. Губы у него были несколько полноватыми. Кто-нибудь мог бы охарактеризовать их как чувственные или даже сатанинские, и обычно кривились в усмешке. Лицо сидящего передо мной парня было видно мне Далеко не полностью, но я сразу понял, что это не Эммануэль Бруно. Я зажмурил глаза и тряхнул головой. На какой-то безумный момент я усомнился, действительно ли у меня сегодня был разговор с Друзиллой Бруно. Она сказала, что ее так зовут, и я ей поверил. А почему бы и нет? По какой причине она могла... Я быстро прервал поток размышлений. Это не имело никакого смысла. Девушка не сказала мне, куда идти, но я не сомневался, что это был дом, который мне нужен. Кроме того, не так часто натыкаешься на дома, где сидят привязанные к столу люди с фонарем под глазом. Передвинувшись немного вправо, я смог разглядеть угол комнаты и кусочек пола, красного и блестящего, словно покрытого новым ярким линолеумом. Внезапно я услышал царапанье стула, а пол — невнятное бормотание, потом шаги, и между привязанным к стулу парнем и мной возникла мужская фигура. Я не мог видеть его лица, но он был коренастым, плотным, в темных брюках, с торчащей за поясом рукояткой пистолета и светло-голубой рубашки с запонками, которые я увидел, потому что он стоял подбоченись. Через полминуты мужчина шагнул влево, как мне показалось, довольно странной походкой, и исчез из поля зрения. Я слышал, как он открыл дверь, потом звук шагов стал тише, но через несколько секунд снова усилился. Хлопнула дверь, и незнакомец на момент появился у меня перед глазами, срывая целлофан с пачки сигареты и по-прежнему двигаясь причудливой, почти семенящей походкой. Вновь царапнул стул, и наступила тишина. Я подождал еще пару минут, но больше не слышал никаких звуков. Парень на стуле все еще сидел неподвижно, только моргая распухшим глазом. Глядя на него, я понял, что уже где-то видел этот профиль. Он показался мне знакомым с первого взгляда, но тот факт, что это не Бруно, не позволил мне на этом сосредоточиться. Лицо было также известно мне по газетным фотографиям и паре передач теленовостей, но не так знакомо, как лицо Бруно, и если бы я не думал о Бруно, то не смог бы вспомнить, кто этот человек. Но поезд моих мыслей тронулся. Бруно, Лемминг, Эровит... фармацевтическая компания Кэссиди и Куинса, Дэйв Кэссиди. Я вспомнил, что Дру сказала. Перед уходом папа пытался позвонить Дэйву, но не смог с ним связаться. Может, все дело было в этом. Но твердо я знал две вещи. Через эту щелку мне не удастся увидеть многое, и я должен проникнуть в комнату. Это был не самый веселый вывод, к какому я когда-либо приходил. В полудюжине футов от другого окна слева от меня находилась дверь. Она была закрыта, а, осторожно повернув ручку, я убедился, что и заперта. Впрочем, выглядела она достаточно хлипкой, как и все задние двери. Я догадался, что за ней находится коридор, куда выходил из комнаты крепкий мужчина. Он вышел и вернулся очень быстро, захлопнув за собой дверь комнаты, которая почти наверняка была не заперта. Пробраться в комнату беззвучно было невозможно, а так как и маленький шум мог испортить все дело, я решил устроить большой. Спрятав кольт в кобуру, я нагнулся, снял ботинки и выпрямился, держа их в руках. После этого я сделал пару глубоких вдохов, быстро шагнул вперед и толкнул дверь плечом. К счастью, она и в самом деле была хлипкой. Дерево расщепилось, вырвав замок, и дверь распахнулась, ударившись о стену. Я прыгнул назад во двор, взмахнул левой рукой и запустил ботинком в ближайшее окно. Ботинок с грохотом разбил стекло и влетел внутрь, но я не услышал звука падающих на пол осколков, либо потому, что его приглушила портьера, либо потому, что сам не останавливался ни на секунду. Увязая в грязи ногами в одних носках, я швырнул второй ботинок, который держал в правой руке, в окно, за которым сидел коренастый мужчина, точнее, сидел раньше, так как я был готов держать пари, что его уже там не было. Четырьмя длинными шагами я вернулся к сломанной двери и двумя короткими шагами вошел в коридор. В правой руке я держал кольт, а левую положил на ручку двери, за которой находился Кэссиди и, по крайней мере, еще один человек. Не было времени размышлять, смотрит ли коренастый парень на одно из разбитых окон или на дверь в коридор, поэтому я повернул ручку, толкнул дверь и ворвался в комнату. Мне удалось застать его врасплох. Он смотрел не на меня, а, присев на корточки, уставился на один из моих больших ботинков, которые вызывали комментарии, даже находясь у меня на ногах. Тем не менее, он успел выстрелить